Миюки сказала Минами, что их пригласил глава семьи Тимонзи, но и это объяснение нельзя считать полным. В месте, куда прибыли Татсу и Миюки, их ждал не только Кацуто, но и Маюми с Масаки. Ресторан выглядел немного больше соседних домов и стоял обособленно. Именно в нем Татсу обычно встречался с остальными. Даже Миюки, привыкшая к подобным заведениям, впечатлил интерьер, когда она вошла внутрь. Тацуя уже объяснил Кацуто, почему не придет на встречу сегодня. Время было больше 10 часов вечера. Обычно в столь поздний час они заканчивали ужинать после встречи. Однако их все равно позвали. Кацуто, Маюми и Масаки встретили новоприбывших серьезным видом. «Извините, что заставили ждать. Это вы извините, что мы попросили вас внезапно прийти. Прошу, садитесь». Со всей искренностью ответил Кацуто, в отличие от стандартного приветствия Тацуи, и пригласил брата и сестру к столу. Кацуто и остальные, ожидая Тацуи и Миюки, уже сидели, Кацуто во главе стола, а Маюми и Масаки по одну сторону от него. Хотя ресторан был французским, стол сервировали на британо-американский манер. Они хотят показать, что не нужно волноваться о том, как вести себя за столом? Или же их вовсе подобные пустяки не заботят? Тацуя решил, что последнее, и отодвинул стул для Миюки перед Маюми, сам же сел перед Масаки. «Шибасан, ты не ранена?» — спросил Масаки, как только девушка села. «Нет, не царапинки. Спасибо, что волновался», — ответила Миюки с милой улыбкой. Покраснев до ушей, Масаки с облегчением расслабился. По-видимому, он в самом деле за нее беспокоился. Кацуто и Миюки поняли это и не стали ругать его за поспешность. Вместо этого Кацуто обратился к Тацуе. «Шиба, похоже, у тебя был тяжелый день». «Да, я не ожидал подобного», — честно признался тот. «Преступник не только достал пистолет, но и применил магию, так ведь?» С беспокойством спросила Маюми, а Масаки прямо спросил... «Поборник антимагической фракции использовал магию? Или же вражеский волшебник проник в группу гуманистов?» «Человек, из которого сделали ретранслятор магии, был членом Эголита, отделения Бланш». Тацуя сформулировал ответ в форме доклада для Кацуто. «Бланш?» – нахмурился тот. «Разве в Японии эта организация не ликвидирована?» «Остатки, вероятно, затаились». «Хм...» – задумался Кацуто, скрестив руки. По всей видимости, аргумент не выглядел убедительным. После инцидента с Бланш семья Дзюмонзи также участвовала в зачистке. Должно быть, он считал, что его клан полностью нейтрализовал Бланш и Эголит. «Тацуя-кун, а что за ретранслятор?» Маюми проявила интерес к другой части рассказа, несмотря на то, что тоже участвовала в инциденте, произошедшем в первой школе в апреле позапрошлого года. Возглавлявший группу хулиганов члены Галита не был волшебником. Некто из практиков древней магии использовал его в качестве ретранслятора, или, как у них принято говорить, фамильяра, и вызывал магию, оставаясь вне нашего поля зрения. «А они на такое способны?» Искренне удивилась Маюми. Техника создания ретранслятора и удаленного управления магией существовала не только в древней магии, но в современной использовалась довольно редко. Неудивительно, что девушка ничего не знала о ней. «Если опустить подробности, то принцип заключается в том, чтобы поставить на ретранслятор магический маркер и вызывать магию на него. А созданная магией энергия, пуля, огонь или звук может стать орудием для атаки даже без применения заклинания на цели. В нашем случае в ретрансляторе активировали духовное существо и с помощью него беспорядочно атаковали. Так враг, волшебник древней магии. Знаешь, кто именно?» Спросил Масаки, когда Маюми рядом с ним впечатленно пробормотала: «Ого, наиболее уместный вопрос», — признал Тацуя, хоть и не сказал вслух. «Я записал технику. Сейчас это дело расследуют». Он уклонился от ответа, прикрывшись правдой. Расследование в самом деле шло. И хотя Тацуя знал имя и адрес, они бесполезны, так как принадлежат Нигудзе. Кто такой волшебник древней магии Оуми Кадзукио? С кем был знаком и какие места посещал? Какой организации принадлежал? Ответы на эти вопросы могли бы помочь найти главаря террористов, но их пока не было. К тому же, хоть Гудзе уже должно быть сбежал из дома Оуми, он мог оставить какие-нибудь предметы, с которыми установил связь. Надеясь на это, Тацуя попросил заняться делом не только Аяко, но и Юку, поскольку считал, что в данном случае волшебники из семьи Цукуба, чья специальность магия психического вмешательства, больше подходят для поиска врага, нежели члены семьи Куроба. «Записал магию? Как ты это сделал?» Программа последовательности активации КАТ, шаблон последовательности магии, хранимый в цифровом виде, последовательность магии уже записывали, это не за гранью возможного. Однако такая техника способна записать только те последовательности, эффект которых известен заранее, Посреди боя увидеть, проанализировать и сохранить в виде данных последовательность магии другого человека – это находится за пределами современной магической инженерии. Вполне естественно, что Масаки засомневался. «Нет, я повел себя непочтительно. Прошу прощения». Однако он извинился и склонил голову, не дожидаясь ответа Тацуя. В магическом обществе упытывание подробностей о чужой магии считалось грубостью. Масаки понял, что его вопрос неэтичен, прежде чем ему на это намекнули. «Ничего. Но я буду признателен, если все останется в тайне». «Разумеется. Так, Шиба, когда появится результат расследования?» Вернул разговор в старое русло Кацуто, когда Тацуя с улыбкой принял извинения. Тот посерьезнело ответил. «Думаю, дело затянется до конца завтрашнего дня. Как только мы что-то найдем, я дам тебе знать, сэмпай. Разумеется, и тебе, Итидзя». «Понял. Положись на семью Юцуба», заявил Кацуто, на что никто не возразил. Потом Майами переглянулась Кацуто и обратилась к Миюки. «Миюки-сан, сегодня у тебя был ужасный день, да? Рада, что ты не ранена». «Спасибо за беспокойство». Чуть склонила голову девушка, ожидая продолжения. Как она и предполагала, Майами собиралась поговорить о другом. «Сестра мне все рассказала. Похоже, члены антимагической фракции нацелились на тебя». «Под сестрой она, вероятно, имеет в виду Изуми», мысленно уточнила Миюки, так как Майами практически ничего не объяснила и сказала. «На самом деле, изначально они донимали другую группу учениц и подошли к нам лишь когда заметили». «Значит, Миюки-сан, они все-таки узнали тебя». Скорее всего, Майами хотела сказать следующее. Им известно, что Миюки станет следующей главой семьи Юцуба. «По всей видимости, они знали, что я президент школьного совета первой школы», непрямо возразила Миюки. Девушка не стала добавлять, что на самом деле это в Изуми признали члены 10 главных кланов. «Неужели гуманистам хватило дерзости сделать своей целью Шибу-сан?» – спросил Масаки. «Поэтому, Миюки-сан», – тут же начала Майоми, не давая Тацу и Миюки времени на протесты. «Ты позволишь организовать тебе охрану?» Миюки растерянно ответила. «Охрану? Но у меня уже есть...» Она хотела сказать «уже есть они сама», но осознала, что в нынешних обстоятельствах подобный довод не примут. Сейчас Тацу из-за поисков Гудзе возвращался домой из школы без Миюки. Они находились далеко друг от друга, однако он всегда наблюдал за сестрой и был готов уничтожить любую угрозу. Но это тайна, которая касается силы Тацу, ее нельзя разглашать посторонним. Вот только до тех пор, пока Миюки не расскажет подробно о способностях брата, Майоми и остальных не переубедить. Усугубляло положение и то, что уже сегодня ее пришлось спасать. «Ты хочешь сказать, что собираешься назначить охрану для поимки тех, кто попытается напасть на Миюки?» Недовольно спросил Тацуя, придя на помощь сестре, которая не находила правильный ответ. Посмотрев на Кацуто и Майоми, он остановил взгляд на Масаки. «Итидзя, хочешь сделать из Миюки наживку?» «Нет!» – крайне взволнованно выпалил тот. «Я не позволю им! Я сам стану наживкой!» В словах Масаки не было даже намека на ложь, но Тацуя, продолжая пристально на него смотреть, проговорил. «Значит, ты не будешь отрицать, что есть план выманить врага?» «Вот чёрт!» С раздосадованным выражением лица Итидзё умолк. «Должна быть эта идея Китидзёдзи!» Масаки не смог возразить, поскольку Тацуя попала в яблочко. «Верно, идею с приманкой нам предложил Итидзё». Решил закончить спор Кацуто, пока страсти не накалились. «Относительно охраны следующей главы Юцубы, что ж, не буду отрицать, что существует план поймать группу террористов и с их помощью найти укрытие лидера Гудзе». Признал он, что критика Тацуи небезосновательна. «Однако это не главная причина. Основная задача охраны – защита будущей главы. Шиба, к такому заключению пришло Сайгуса, это поможет тебе сосредоточиться на поиске». Тацуя перевел взгляд от Кацуто на Майюми. Та уверенно его выдержала. «Хорошо», сказал он, смягчившись. «Однако мы отказываемся от предложения. Охрану организует семья Юцуба». Зная характер Майюми, можно с уверенностью сказать, что это искренний жест доброй воли. Однако выбирать людей в охрану будет ее отец, их обязанности наверняка не ограничатся обязанностями телохранителей. «Понятно. Учитывая положение Миюки-сан, такой ответ, полагаю, вполне естественен». «Да, но я все равно благодарна за заботу». Миюки вежливо поклонилась. Майюми с улыбкой кивнула, и дискуссия подошла к концу. «Дзимонзи-сэмпай», — обратился Тацуя, пока Миюки и Майюми смотрели друг на друга. «Это я навредил антимагической фракции. Если нужна приманка, не лучше ли взять меня?» Однако ему возразил не Кацуто, а Майюми. «Ни одна гиена не нападет на льва. только если лев будет гнаться за ней и не оставит иного выбора для спасения жизни. Это может произойти и в том случае, если они станут сражаться за одну добычу. Непринужденно заметил Кацта, Майами пристально посмотрела на него и спросила. «Дзимон Зикон, неужели ты в самом деле собираешься использовать Миюки-сан в качестве приманки?» «Саигуса, не говори так, будто дело тебя не касается. В опасности не только следующая глава семьи Юцуба, но и старшая дочь семьи Саигуса. Есть вероятность, что антимагическая фракция нападет и на тебя». Майами, застигнутая врасплох, не нашлось, что ответить. «Относительно сегодняшнего происшествия», — заговорила Миюки, чтобы заполнить возникшую тишину. «Гуманисты нацелились не только на меня. Я точно слышала, как они, увидев изумитян, сказали «из семьи Саигуса». Миюки не выжидала случая для нанесения удара, но не упустила неожиданную возможность. Кацта, Татсу и Масаки посмотрели на Майюми. «Что я?» Девушка указала на себя, покраснев. «Саигуса, а что насчет твоей охраны?» «Все нормально. Я сама могу за себя постоять». Кацта покачал головой. «Полагаю, следует рассмотреть вопрос охраны Саигуса-сэмпай». «Верно». Согласился с Татсу и Кацта, часто кивая. «Эй, разве не сказала, что все нормально?» «Не сомневаюсь в твоих способностях, Саигуса, но на всякий случай». «Но я ведь не всегда хожу без охраны». «Правда. Что-то я не припомню, чтобы видел кого-то рядом с тобой в кампусе». «Да я бы ни за что не привела кучу посторонних людей в университет». «Похоже, от охраны из семьи Саигуса удалось отказаться», — подумали Татсу и Миюки, глядя, как Майюми спорит с Кацта.